Глава 24. Злата. «Дочь, с тобой все в порядке?» Мы сидим с папой за завтраком, и вот уже 2 недели одна и та же фраза повторяется за столом. «Пап, мой ответ ничем не отличается от вчерашнего, позавчерашнего, позапозавчерашнего. Так что ты хочешь услышать?» Поднимаю взгляд на папу и вижу его встревоженность. «Прости. Мне становится стыдно от собственной грубости, но так мне легче». «Злат, хочешь на море?» — спрашивает папа неожиданно. «Или, может, в горы? Или на шопинг? Хочешь в Милан, дочь?» Молчу, так как я не хочу ничего. Не хочу ни моря, ни гор, ни Милана. Я хочу во тьму Траканью, где каждое утро орут петухи, где пахнет вкусными свежими ягодами, где холодный душ лучше будильника. «Пап, ты подумал насчет моей просьбы?» Перевожу тему, так как просто не хочу ему отвечать. «Подумал». Папа наклоняется над тарелкой, доедая свою яичницу. «И?» Подталкиваю его. «Хочу уже услышать ответ. Я с ума схожу сидеть дома. Не могу больше. Хотя первые дни я толком и не сидела. Посетила все возможные процедуры, привела себя в порядок. Хотя удивилась словам косметологов, которые сказали, что по мне и не скажешь, что я больше 2 месяцев была без салонов. Я даже встретила пару своих подруг, с которыми смогла посидеть полчаса в кафе и уехала домой под тупым предлогом, что еще наказана». «А ты подумала над моим предложением?» Вопросом на вопрос отвечает папа. «Ты ж никогда не лез в мою личную жизнь. Почему сейчас?» Начинаю злиться. «А я и не лезу». Папа пожимает плечами, будто ничего страшного не происходит. «Я тебе просто предлагаю познакомиться с сыном моего, возможно, будущего партнера. Я же не заставляю тебя выходить замуж за него». «Вот после этих слов я точно не хочу с ним знакомиться», — шиплю. «Я работать хочу. Попросила у тебя самого простого, чтобы ты посмотрел, есть ли у тебя подходящая должность. А ты меня замуж собрался отдавать». «Дочь, я не желаю тебе зла», — начинает папа. «Да, я помню», — перебиваю его. «Все, что ты делаешь, только для меня. А я не хочу так. Можно я сама для себя что-то буду делать?» «Ты как-то не волновалась об этом еще пару месяцев назад», — хмурится папа. «Теперь волнуюсь». Отодвигаю почти нетронутую кашу и беру сок. «Ты рад должен быть, что дочь за ум взялась». «Я рад», — быстро отвечает папа, «но немного непривычно». «Ладно. Я переодеваться хочу по магазинам проехаться. Можно?» Спрашиваю папы, и снова этот его удивленный взгляд. «Злат, я разблокировал твои карты, ты можешь не спрашивать», — говорит папа, но я вижу, как ему не по себе. «Да, я помню», — киваю в ответ, но на всякий случай уточняю. Не дожидаясь ответа, ухожу в комнату. Закрываю дверь и снова обвожу ее взглядом. И понимаю, что моя комната, и осознаю, что выросла в ней, но все какое-то чужое стало, будто неживое. Я не здесь хочу быть, не здесь. Все будто неживое, какое-то искусственное. Даже мясо не настоящее, без запаха и вкуса. Кашу вообще есть невозможно. А вода воняет. Поднимаю руку, провожу по щеке, снова слезы катятся. Я вообще плаксой стала последнее время. Мне 23, а я не могу справиться со своим настроением и хотелками. А все этот козел деревенский виноват. Подхожу к гардеробу, осматриваю его и не понимаю, зачем мне столько шмоток? Для чего я их покупала? Я вообще хочу что-то простого и легкого. Подхожу к сумке, с которой приехала с Березовки, и заставляю себя стоять на месте. Я отдала ее домработнице, она разобрала вещи и все гостинцы разложила в холодильнике. А после хотела выбросить, но я не дала. Забрала и поставила здесь. Боюсь теперь ее открыть и достать то единственное, что осталось от этого урода. А может, он и правда не виноват? Может, эта курица специально все подстроила? Сонька же говорила, что Марина это как пиявка впилась в Матвея. Но он мог бы и сам прийти. Мог бы снова все объяснить. А я бы выслушала? Нет. Но после бы все равно выслушала. Злость и обида поднимаются к горлу комом. И чтобы не разрыдаться в голос, сдернула с полки рубашку, надела шорты и, собрав волосы, вышла на улицу. На улице стоит моя машина, но, оценив все мои планы на покупки трезво, понимая, что все не поместится сюда, значит, нужна машина побольше. Возле ворот замечаю Олега, папиного водителя, который сейчас работает охранником, так как ему нужен более свободный график. У него уже ребенок родился. «Здравствуйте, Олег!» Подхожу к нему. «Здравствуйте, Злата Александровна!» Здоровается Олег, осматривая меня настороженно. «У меня к вам просьба. Мне нужно в магазин, но моя машина не подходит для тех покупок, что я собираюсь сделать. Слишком маленькая, а покупки будут габаритные». Начинаю объяснять ему все, но замечаю, как его глаза с каждым моим словом становятся все больше и больше. «Не могли бы вы вызвать кого-нибудь на полдня, чтобы заменили вас, а вы поможете мне?» «А можно вопрос?» — спрашивает он осипшим голосом, на что я киваю. «Вы кто?» «Не смешно», — выдыхаю я. «Обидно и стыдно от того, что все во мне видят только избалованную дрянь. Хотя заслуженно. Поможете?» «Нужно подождать полчаса», — отвечает он, кивая. Благодарю его и с облегчением отхожу в тень небольшого дерева, что стоит у забора. У нас слишком пусто на участке. Слишком безжизненно как-то. Искусственно и неправильно. Пока я нахожусь в своих размышлениях, ко мне подходит Олег и зовет к машине. Выхожу и восторженно говорю, осматривая пикап. «Это то, что нужно». «Так куда ехать?» — спрашивает Олег, когда мы садимся в машину. «В магазин для взрослых», — уверенно говорю и показываю пальцем прямо.